Он вспомнил о табу. Его остановил образ плавучего бревна, какое было вовсе не бревном, а чем-то живым. Не рассудок заговорил в нем, а запрет, вошедший в его плоть и кровь. Он присел на свой обрубленный хвостик, поднял к небу золотистую мордочку и в отчаянии залился протяжным щенячьим воем. — Ничего, Джерри, возьми себя в руки, будь мужчиной, — успокаивал его Ван Хорн. Но утешить Джерри было не так-то легко. Хотя Ван Хорн, несомненно, был белокожим богом, но это был не его бог. Его богом был мистер Хаген, и к тому же высшим богом. Это ощущал Джерри, даже совершенно о том не думая. Его мистер Хаген носил штаны и ботинки, а бог, стоявший подле него на палубе, был одет скорее как чернокожий, штанов он не носил и ходил босиком. Мало того, вокруг бедер у него, как и у всякого чернокожего, была обмотана яркая набедренная повязка, которая спускалась, как юбка, почти до самых его колен. Капитан Ван Хорн был красив, хотя Джерри этого не понимал. Несмотря на то, что он родился в Нью-Йорке, он походил на голландца, выступавшего из рамы рембрандтовского портрета. И предки его жили там же еще в те времена, когда Нью-Йорк еще не был Нью-Йорком, а был Новым Амстердамом. На Ван Хорне была шестипенсовая белая бумажная рубашка, прикрывавшая торс и пояс, на котором болтались кисет с табаком, нож в ножнах, патронные обоймы и большой автоматический револьвер в кожаной кобуре. Костюм его завершала в стиле Рембрандта заломленная на бекрень мягкая шляпа. Бидди, притихший было на берегу, услышала визг Джерри и снова подняла вой, а Джерри примолк на секунду, чтобы прислушаться, и услыхал, как Майкл бешено лает подле нее, и увидал Джерри, что выскшее его ухо по обыкновению упорно стоит торчком. Когда же капитан Ван Хорн и помощник Боркман отдали распоряжение поднять грот и контрбизань, Джерри излил всю свою скорбь в отчаянном вое, по поводу которого на берегу Боб заявил Дерби, что это величайшее вокальное упражнение, какое он когда-либо слышал от собаки. И будь голос чуточку ниже, Карузо нечем было похвалиться перед Джерри. Но Хаген не мог вынести эту. Едва высадившись на берег, он свистнул Бидди и быстро зашагал прочь. При виде удалявшейся матери Джерри еще более уподобился Карузо, чем доставил величайшее удовольствие негру из Пендафрина, стоявшему подле. Он захохотал, поддразнивая Джерри пискливым фальцетом, напоминавшим скорее птичьи звуки обитателей джунглей, чем голос человека, человека настоящего и, следовательно, Бога. Это подействовало как превосходное противоядие. Джерри был охвачен негодованием. Какой-то чернокожий смеется над ним. И через секунду его щенячьи зубы, острые, как иглы, оставили на голой икре пораженного негра длинные параллельные царапины, из которых сейчас же брызнула кровь. Чернокожий поспешно отскочил, но в Джерри была кровь Терренса Великолепного, и, подобно своему отцу, он прыгнул вперед и рассветил другую икру красноватым узором. Якорь был поднят, передние паруса поставлены. Капитан Ван Хорн, зоркие глаза которого не упустили ни одной детали происходившего, отдал распоряжение чернокожему рулевому и повернулся, чтобы похвалить Джерри. — Валяй, Джерри! — поощрял он. — Хватай его! Вали! Кусай его! Хватай! Чернокожий, защищаясь, слегнул Джерри, но тот прыгнул вперед, вместо того, чтобы отскочить в сторону. Еще один прием, унаследованный им от Терренса, ускользнул от голой пятки и отпечатал новую серию красных линий на черной ноге. Это было уже слишком, и негр боялся скорее Ван Хорна, чем Джерри, повернулся и кинулся на нос, ища спасения на груди лентфильских ружей, которые были сложены на люке каюты и охранялись одним из матросов.